Воришки, укравшие Танин компьютер, должны быть как-то связаны с этими Ротшильдами. Солнце, наверное, уже давно встало, но из-за плотных свинцовых облаков его не было видно. Мы вполголоса обсуждали ситуацию и так увлеклись, что когда во двор вышла Вера Ильинична, я глупо спросил: «Что вы так рано? Это мы вас своей болтовней разбудили?» «Да как же рано, Владислав Николаевич!» — удивилась хозяйка. «Половина восьмого уже. Я уж и так из-за погоды проспала дольше обычного. Вовремя вы на теплоходе собрались. Эта хмарь теперь надолго. Никакого загара не будет. Так уж лучше поплавайте, развлекитесь». «А мы никуда не едем», — заявил я. «Вернее, я не еду. А насчет Танечки и Иры пока не знаю». «Передумали? Что так?» Я неопределенно пожал плечами. «Да как-то, знаете ли...» «В общем, передумал. Ну его, теплоход этот. Никогда не плавал, а вдруг у меня морская болезнь начнется? Или у дочки, что еще хуже? Не буду я рисковать. Так что вы уж, пожалуйста, про мою комнату в турбюро не сообщайте. Я еще поживу у вас». «Ну и хорошо», — согласно кивнула Вера Ильинична. Казалось, она была даже довольна, что мы остаемся. «Как знать, вдруг на наше место поселится семья с маленьким ребенком, который будет громко плакать или орать, или бегать повсюду и приставать ко всем». Лиля была, по крайней мере, тихой, послушной девочкой, которой было не видно и не слышно. Распрощавшись с Лисициным, я поднялся к себе в надежде поваляться еще немного в постели. Лиля лежала с открытыми глазами, и мордашка у нее была напряженная. «Папа, где ты был? Я проснулась, увидела, что тебя нет, и испугалась». «Я с дядей Сережей разговаривал. А ты давно не спишь?» «Давно, 6 часов». «Да? Дядя Сережа как раз в 6 часов пришел. Наверное, я тебя разбудил, когда выходил из комнаты», — соврал я, пряча глаза и испытывая угрызение совести. «Мало того, что я ее обманул, так мне еще предстоит сообщить ей, что круиз на теплоходе отменяется. Надо же как-то объяснить ей это. А как?» «Котенок, мне нужно с тобой серьезно поговорить», — осторожно начал я, совершенно не представляя, что буду говорить дальше. «Насчет тети Тани?» «Нет». «А что, собственно, насчет тети Тани?» Я присел на краешек ее постели и взял ее теплые маленькие ручки в свои руки. «Ты будешь на ней жениться?» «Я знаю». «Да с чего ты взяла?» — изумился я. «Я хотел поговорить с тобой про поездку на теплоходе. Видишь ли, солнышко, нам с тобой придется отказаться от нее». Глаза Лили медленно наполнились слезами. «Почему?»